Глава 22. Когда ты полностью погружен в девочки, не замечаешь ничего вокруг. Все перестает существовать, сливается в один цвет и становится не таким важным. Так случилось и со мной. Впервые в жизни. Хотя странно, ведь в свое время Лизу я тоже любил, хорошо относился к ней, дарил свою заботу и тепло. Но только сейчас понимал, что все это было другим. Не таким, как с Кариной. С этой девочкой все иначе. Легче, слаще. Как будто юнец впервые влюбился в одноклассницу. И сейчас, глядя на свою спящую малышку, я понимаю, как счастлив рядом с ней. Лежит на боку. Щеку подперла ладонью и тихонько сопит. Красивая, нежная. Хочется прикоснуться, но боюсь разбудить ее. Устала после конкурса. Нервничала очень, готовилась, даже новые витрины и манекены заказала, чтобы все было на высшем уровне. А когда приехали организаторы конкурса, она быстро взяла себя в руки, успокоилась и сделала все, чтобы в ней увидели отличного бизнесмена. Моя девочка оказалась на высоте, а когда заняла второе место, визжала от восторга, будто была первая. Хотя для меня это именно так. Но я рад, что Карина не строила воздушных замков и здраво оценивала свою работу. Правда, я не согласен с решением организаторов. Как по мне, у нее заслуженное первое место, особенно с учетом ее подготовки. Но для меня главное, что Карина не расстроилась и, наоборот, считает, что теперь у нее есть стимул готовиться к следующему году. Вчера после вскрытия конверта мы отправились в клуб всей семьей отмечать данное событие. Единственное, что омрачало хорошее настроение Карины, это нерадостная ситуация в жизни ее подруги. У девушки случился разлад с мужчиной, и ей было явно не до веселья. И стоит ли говорить, что сначала ее предал жених, проиграв в карты, теперь какое-то разногласие с Демидом, мужчиной, который ее выиграл. Охренеть можно от формулировок. Неудивительно, что Лера находится в подавленном состоянии. А из-за этого переживает и Карина. Оставив нежный поцелуй на ее щеке, я тихонько выбрался из постели, собираясь приготовить завтрак. Пусть малышка отдохнет. Я сам помню, как уставал, когда готовился к подписанию контракта. Только для меня это более привычная обстановка, а вот для Карины подготовка к масштабному конкурсу – это впервые. Приняв душ, решил заказать своей девочке цветы. Оформил доставку через интернет и принялся готовить завтрак. На гриле поджарил овощи, сосиски, на сковороде омлет и, конечно, кофе. Стол был накрыт как раз к тому моменту, когда малышка вышла из душа. Красивая, сексуальная, обмотанная полотенцем и еще с влажным полотенцем, по которому стекали капли воды. «Доброе утро», – произнесла она, упершись спиной в косяк двери. «Доброе утро», – произнес хриплым голосом, осматривая ее фигуру. Улыбнувшись, подошел к ней, пальцами коснулся нежного плеча и отметил, как Карина подалась ко мне. Тут же прижалась к моему телу и, обвив руки вокруг шеи, с вызовом посмотрела в глаза. «Ты меня так часто балуешь завтраками?» «Разве это плохо?» Она покачала головой. «Это непривычно. Для меня раньше такого не делали». «А я хочу делать. Хочу радовать тебя вкусным завтраком, а после любить тебя на столе, на диване, в кресле, на полу, на любой поверхности, где ты захочешь». Я терся носом об ее нос и видел, как она смущенно улыбается. «Хочу прямо здесь, у стены», – прошептала она, облизывая губы. Я подхватил ее под попку, и малышка сразу же прижалась к моим губам. Как чертовски хорошо и сладко с ней. Она знает, как надо себя вести, чтобы мужчина сходил с ума от нее. Потерлась грудью о мое тело и, раздвинув мои губы языком, углубила поцелуй. Я прижал ее к стене, желая ощущать всем телом, и набросился на ее рот, неистово поглощая жадными поцелуями. Пожирал, впечатывал всю в себя, ощущал, как в груди разрождается огонь страсти и желания. Карина, подцепив пальцами край полотенца, сбросила его со своего тела и спиной прижалась к стене, давая возможность мне лучше рассмотреть всю красоту. Я улыбнулся, как довольный котяра. «Ты самая красивая девочка в мире». «Нравлюсь?» Выдохнула она, а я не мог оторвать взгляд от двух прекрасных вершинок. «С ума схожу от тебя!» Снова поцеловал ее и услышал звонок в двери. «Ты кого-то ждешь?» — уточнила Карина, и я вспомнил о букете, который заказал для нее. «Да», — поцеловал ее и опустил на ноги. «Подожди, я сейчас». «Я пойду оденусь, а то у нас гости, а я в неглиже». Я улыбнулся. «Не одевайся, я вернусь, и мы продолжим». Снова поцеловал ее и пошел открывать дверь. «Привет, красавчик!» Я нахмурился, глядя на рыжую воблу. «Ты какого черта тут делаешь?» «Фу, какой неприветливый! Я в гости решила заглянуть, а ты сразу зубы показываешь. Думала, ты вежливый с девушками». «С суками, которые лезут в штаны чужих мужей, я не имею ничего общего. Проваливай». Хотел закрыть дверь, но эта дура пролезла в щель, что я едва не прижал ее там. «Мне нужно поговорить с Кариной. Где она?» «Чего тебе еще от меня надо, рыжая?» Карина вышла из кухни, снова замотавшись в полотенце. «А ты времени зря не теряешь. Пригрелась у богатого мужика». «Пошла вон», — рявкнул я, не желая слушать оскорбления в адрес Карины. «Ладно, все сказала», — рявкнула она, выставляя руки вперед ладонями. «Дело есть. На миллион долларов и одного ребенка». «Какого еще ребенка, рыжая? Чего тебе от меня надо опять? Мужа забрала мало?» Карина прошла к двери, явно разделяя мое мнение, что эту дрянь пускать в квартиру нельзя. «Успокойся ты, не нужен мне твой муж. Чего сразу возмущаешься?» «У меня больше нет мужа. Я отдала его тебе. Все, разговор окончен. Извини, я занята». «Я беременна», — выдала она, смотря на Карину заинтересованным взглядом. Пыталась увидеть ее эмоции. «Поздравляю! Катись с этой новостью к Диме!» «Ты не поняла. Я не хочу рожать ребенка». Я вздохнул, устало потирая переносицу. «Как же меня раздражает эта дура! И что нам сделать? Зачем ты вообще сюда пришла с этой новостью? Мы друг другу никто». «Тебя вообще никто не спрашивал», — скривилась она и тут же испуганно напряглась, когда я бросил на нее взгляд, наполненный ненавистью. «Идиотка, я тебя сейчас задницей с лестницы спущу, если будешь хамить. Опыт имеется», — намекнул на ее Диму, который однажды летел по ступенькам. «Кристина, меня не волнует, чего ты хочешь. Когда раздвигала ноги перед Димой, не думала, что можешь забеременеть». «Я не думала, что он после развода останется голый, причем во всех смыслах. А зачем мне рожать человеку, который не может оплатить роды в нормальной клинике?» «Так пусть идет, работает. Зачем ты сюда пришла?» Не понимала Карина так же, как и я. «Ты же бесплодная. Вот и предлагаю тебе ребенка. Естественно, за деньги». «Черт, какая же идиотка. Ты дура, рыжая. Я не бесплодная и здорова. А то, что не смогла забеременеть от Димы, это лишь знак, что нам не нужно быть вместе. Зато тебя он прекрасно оплодотворил. Чего тебе еще надо?» «Я убью его». Я нахмурился. «Я убью этого ребенка. Сделаю аборт», — выдала она, сверля Карину гневным взглядом. «Вобла, у тебя вообще нет никаких чувств. Хотя бы к малышу. Это же твой ребенок». «Он мне не нужен». «Ты изначально с Димой была только ради денег, да?» «Конечно. А теперь вот думаю, может, к твоему новому красавчику присмотреться. Он намного красивее Димы». «Во-первых, меня шлюхи не интересуют», — прорычал я и тут же заметил, как рыжая опешила. «А во-вторых, теперь ты поняла, почему Дима не хотел разводиться с Кариной?» «Я не шлюха, и он мечтал о разводе, а Карина уперлась. Я знаю, что весь бизнес принадлежит Диме, только вот Карина решила отхапать все себе». Карина рассмеялась и, отмахнувшись, пошла в сторону комнаты. «Лев, прошу, не задерживайся». Я кивнул и перевел взгляд на рыжую. «Все сказала». «Мы же ничего не решили. Ребенка забираете?» Удивленно хлопая ресницами, уточнила она, на что я тяжело вздохнул. «С такими людьми сложно разговаривать». Я протянул руку к двери, когда рыжая накрыла пальцами мое запястье. «Я чертовски умелая в постели, и тебе не будет со мной скучно». «Можешь предложить что-то еще?» Я прищурился, глядя в ее глаза. «Ты о чем?» Непонимающе уставилась на меня вобла. Я лишь покачал головой и, открыв дверь, рукой указал на выход. «Я про мозги, Кристина, про мозги говорю. Но с этим у тебя явно проблемы. Всего доброго». «Что насчет ребенка?» «У него есть отец, с ним и решайте». «Но твоя Карина не сможет родить, она бесплодная». Я пожал плечами. «А ты безмозглая, проваливай». «Да ты же со скуки умрешь рядом с ней. Только посмотри, ни рожи, ни кожи». Мне пришлось вытолкать эту дуру из квартиры, чтобы не слушать оскорбления в сторону Карины. Была бы рыжая мужиком, давно бы шею свернул, а девушку тронуть не могу. К тому же с ее слов еще и беременную. «Ну и сиди со своей мышью. Детей она все равно тебе не родит». Я лишь покачал головой и захлопнул дверь, не забыв повернуть замок. У такой ненормальной хватит мозгов зайти в квартиру без приглашения. Только сделал шаг в сторону комнаты, как в дверь снова позвонили. Если вобла решила достать меня, то у нее это получилось. Распахнул дверь и выдохнул. Курьер с цветами. «Спасибо». Поблагодарил его и, снова закрывая двери, увидел на лестничной площадке рыжую. Она здесь ночевать вздумала. Прошел в комнату и обомлел. Карина стоит около зеркала в одном нижнем белье и крутит волосы на плойку. Черт. Тут же захотелось отбросить цветы, утащить в объятия свою девочку и, уложив на ближайшую поверхность, любить долго и страстно. «Цветы?» – удивленно выдохнула она, увидев букет в зеркале. Я улыбнулся и прошел к ней. Малышка отложила плойку и, обернувшись, смущенно опустила глаза и облизнула губы. «Значит, ты ждал курьера?» «А ты думал, я в восторге от визита ненормальной рыжей воблы, которая решила продать своего ребенка?» Карина пожала плечами. «Она меня раздражает». «Не обращай внимания. Ты со мной, и я не дам тебя в обиду. А то, что она несет...» «Лев, мне все равно, что она говорит. Да, мне было больно, когда я не могла забеременеть от Димы. Но сейчас я понимаю, почему у меня не получилось. Он не мой мужчина, и нас ничего и никто не должен связывать». «Ты моя умная девочка», – прошептал я, глядя в глаза и пальцами касаясь нежной кожи ее лица. «Ты мне веришь, что я не бесплодная?» «Ты сомневаешься? Могу прямо сейчас доказать тебе, насколько я верю. А еще знаю, что у нас будет малыш». «Спасибо, что ты со мной и веришь мне. Для меня это очень важно». «Было бы странно, если бы я думал иначе». Отложив букет на комод, я подхватил Карину под попку и уложил ее на кровать, нависая сверху. «Какая ты красивая, подо мной или на мне?» «Родители позвали нас на барбекю, отметить мое второе место». Я бросил короткий взгляд на ее губы. «Мы успеем. Для начала мне нужно просто побыть с тобой и в тебе». «Тогда родителям будешь сам объяснять наше опоздание». Я широко улыбнулся. «С радостью расскажу, как мы работали над созданием малыша. Хотя нет, такие подробности я опущу». И набросился на ее губы в страстном поцелуе, на пару часов увлекая в свои объятия.